о происхождении героев рода Куру. Некогда Душьянта, отпрыск древнего рода царей, ведущего происхождение свое от бога Луны, встретил в лесной обители деву Шакунтелу, дочь великого мудреца Вишвамитры и небесной Апсары. Он взял ее в жены по влечению сердца, и у них родился сын, которому дали имя Бхарата. С тех пор все потомки этого рода носят имя Бхаратов. Внуком Бхараты был Хастин, основавший город Хастинапур, который стал столицей царства. Праправнуком Хастина же был славный Куру, давший имя роду. Потомком Куру в седьмом поколении был благочестивый царь Шантану. Однажды Шантану охотился в лесу на берегу Ганги и увидел женщину необыкновенной красоты, подобную Лакшми. Пораженный ее красотою, царь не мог отвести от нее взора, и он спросил ее о ее имени и сказал ей: «Будь моей женой, о богоподобная дева!» И она назвала ему себя. То была сама Ганга, принявшая облик земной женщины. Она полюбила царя Шантану и согласилась стать его женою, но предрекла, что покинет его, как только пожелает. И когда она родила ему сына, она покинула его. Сын же Шантану и Ганги, получивший имя Бхишма, благочестием и красотою был подобен своему отцу и с юных лет достиг совершенства во всех науках. Особенно же отличался он в воинском искусстве, превзойдя всех своих сверстников. Когда же он вырос и возмужал, царь Шантану созвал своих сановников и жрецов и объявил его в торжественном собрании наследником престола. Прошло 4 года после провозглашения Бхишмы наследником. Однажды Шантану снова отправился на охоту в лес и на берегу Ямуны встретил другую прекрасную деву. То была Сатьявати, дочь рыбака. И царь влюбился в нее без памяти и явился к отцу ее просить ее руки. Но рыбак отвечал ему, что только тогда отдаст ему дочь, если царь согласится выполнить одно его условие. А условие это было такое: сын, который родится у нее, должен стать наследником царя. На это царь Шантану не мог согласиться, и опечаленный вернулся в Хастинапур, преследуемый неотвязной думой о дочери рыбака. Сын его увидел, что отца гнетет тоска, и спросил: «О чем ты горюешь, государь? Что могу я сделать, чтобы развеять твою печаль?» И царь рассказал ему о своей любви к прекрасной Сатьявати и об условии, поставленном ее отцом. Тогда благородный Бхишма ничего не сказал царю, но отправился сам к рыбаку, отцу Сатьявати, чтобы сосватать его дочь своему отцу. Он обещал ему, что никогда не посягнет на престол страны Куру и что сын, который родится у Сатьявати, станет единовластным царем. Рыбак возразил ему: «Я верю тебе, о наилучший из сыновей. Ты всегда поступаешь по справедливости, но кто поручится мне, что твои сыновья, когда они будут у тебя, не станут со временем оспаривать право на царство у моего внука?» Тогда Бхишма сказал ему: «О царь рыбаков, я уже отверг царство ради блага моего отца. Если угодно тебе, я откажусь от потомства ради того, чтобы видеть отца моего счастливым. Я принимаю обет безбрачия, и ничто не будет угрожать праву твоего будущего внука на престол страны Куру». И когда весть о том обете Бхишмы дошла до царя Шантану, он преисполнился радости. И все его советники, и приближенные, и все жители страны пришли в изумление, услышав о самоотверженном деянии царевича, и воздали ему хвалу. Царь Шантану торжественно отпраздновал свою свадьбу с Сатьявати. Миновало время, и у них родился могучий и мудрый сын по имени Читрангада. Еще через некоторое время Сатьявати родила другого сына, которому дали имя Вичитравирья. Вскоре после этого, прежде чем его сыновья достигли совершеннолетия, царь Шантану умер. После смерти Шантану бразды правления взял в свои руки Бхишма, но на трон он возвел юного Читрангаду и передал ему правление царством, когда тот возмужал. Но недолго царствовал Читрангада. Был он пылкого нрава и, обладая небывалым могуществом, вел непрестанные войны с соседями и всех побеждал без труда. Но, возгордившись, он не соразмерил сил своих и бросил вызов повелителю небесных гениев Гандхарвов, носившему то же имя — Читрангада. И вот на поле Куру, равнине, окруженной 5 озерами, лежащей за рекою Ямуны на запад от Хастинапура, произошло единоборство между ними, которое длилось 3 дня. На 4-й день отважный сын Шантану пал от руки Гандхарва. И снова страною стал править Бхишма, пока не достиг совершеннолетия младший брат, Вичитравирья. В то время пришла весть из страны Каши, что тамошний царь выдает замуж 3 своих дочерей, и множество царей собралось в столице Варанаси. Каждый в надежде быть избранным одной из прекрасных царевен на Сваямваре, торжественном обряде выбора жениха. Тогда Бхишма взошел на колесницу и поспешно отправился в город Варанаси. Явившись туда, где должна была происходить Сваямвара, перед собравшимися царями Бхишма объявил голосом, подобным раскатам грома: «Знайте, властители земли, что всего достойней для воина не ждать выбора, но похитить невесту, сокрушив соперников своих в открытом бою. Сражайтесь, цари, ибо я решил забрать с собой дочерей государя Каши». И всех 3 невест могучий Бхишма забрал на глазах оторопевших царей и посадил на свою колесницу. Придя в себя, цари, пылающие гневом, набросились на Бхишму со всех сторон и осыпали тучами стрел его колесницу. Но никто из них не мог одолеть богоравного сына Ганги. Даже Шальва, повелитель Шальвов, самый отважный из них и самый искусный во владении оружием. Бхишма отразил все удары и победил всех своих противников, а Шальву пленил, но отпустил его с миром, а сам, невредимый, отправился в обратный путь, увозя с собою царевин. Он обошелся с ними ласково, как с родными дочерьми, и, прибыв в Хастинапур, повелел приготовить все для свадебного обряда, ибо он задумал выдать всех 3 за сводного брата своего, Вичитравирью, ради продолжения царского рода. Но тогда прекрасная Амба, старшая из царевин, взмолилась о пощаде и объявила, что сердце ее отдано храброму царю Шальве, которого она и собиралась избрать в супруги на Сваямваре. И Бхишма разрешил ей поступить по велению сердца. Но сестер ее, Амбику и Амбалику, он выдал за Вичитравирью и стал править страною царь Вичитравирья. Но и он недолго правил. Спустя 7 лет он тяжко занемог и, невзирая на усилия врачей, в отцвете лет отправился в обитель Ямы, бога смерти. И ни одна из его жен за это время не родила ему сына. Когда совершены были погребальные обряды, царица Сатьявати, исполненная скорби, сказала Бхишме: «Слава рода Куру и его продолжение зависят теперь от тебя, о знаток закона. Взойди на царство и возьми в жены этих овдовевших дочерей повелителя Каши, жаждущих сыновей. Да не прекратится великий царский род». Но Бхишма ответил ей: «Я не могу нарушить взятого обета». И как ни уговаривала его царица отступить от обета ради спасения рода, он оставался тверд в своем решении. А между тем у Сатьявати был еще один сын, рожденный ею еще до того, как встретилась она с царем Шантану. Отцом его был великий подвижник Парашара, внук божественного мудреца Васиштхи. Некогда он увидел юную Сатьявати на берегу реки Ямуны и, плененный ее красотою, склонил ее к любви. И силою своего подвижничества он сделал так, что после рождения ею того сына девственность вернулась к ней. Она родила сына на острове посреди реки Ямуны, и потому он получил имя Двайпаяна, что значит «островитянин». Был он черен лицом и имел устрашающий облик, потому звался он также Кришна, черный. Но когда он вырос, он стал великим мудрецом, он постиг великое знание, веду, и расчленил его на 4 священные книги. Потому он стал известен в мире под именем Вьясы, что означает «составитель», тот, кто составил 4 веды. Об этом сыне своем Сатьявати рассказал Бхишме, и тот молвил: «По обычаю предков, этот сын твой да возьмет в жены овдовевших цариц и да продолжит род своего покойного брата». И Сатьявати обратилась к сыну своему Вьясе. Он предстал перед ней, едва она помыслила о нем. Она сказала ему о своем желании, и он согласился исполнить то, что надлежало по обычаю, завещанному предками. После смерти бездетного главы рода брат его должен взять его жену и продолжить его род. Сатьявати предупредила старшую из своих невесток, Амбику, и ночью Вьяса явился к ней и взошел на ее ложе. Но страшен был его облик, и, увидев его темное лицо и сверкающие очи, и рыжие волосы, и бороду, молодая царица от ужаса закрыла глаза. Когда Вьяса на другой день пришел к матери, она спросила его, будет ли сын, достойный продолжатель рода, у Амбики. Мудрец, провидящий будущее, ответил: «Будет у нее могучий и разумный сын, и у него будет 100 отважных сыновей, но из-за оплошности матери, не вовремя смежившей очи, он родится у нее слепым». «Слепой ведь не может быть достойным правителем царства!» — воскликнула, услышав это, Сатьявати. «О, сын мой, ты должен дать для рода Куру другого царя, одаренного всеми качествами, желанными для государя». И на следующую ночь мудрый Вьяса взошел на ложе Амбалики, второй жены покойного Вичитравирьи. Та, увидев его безобразный лик, испугалась, затрепетала и побледнела. И Вьяса предрек: «Раз она побледнела при виде меня, она родит бледного сына». Тогда Сатьявати опять пошла к старшей невестке и повелела ей еще раз сойтись с мудрецом на брачном ложе ради продолжения рода. Но Амбика не могла пересилить себя, с ужасом вспоминая, как страшен был облик великого мудреца. И она послала вместо себя красивую рабыню, нарядив ее в свое платье. Вьяса принял красавицу благосклонно и провел с нею ночь, и сказал ей: «Отныне ты не будешь рабыней, и сын, который родится у тебя, прославится в мире своей мудростью и благочестием и станет великим знатоком закона». И все исполнилось по слову Вьясы. У Амбики родился могучий сын, и был он слеп, как предсказал мудрец. Ему дали имя Дхритараштра. Сын Амбалики родился бледным и потому получил имя Панду, бледный. А сын бывшей рабыни, которого назвали Видура, наделенный великими достоинствами, постиг все науки и возвысился, как непревзойденный знаток священного закона. И пока не подросли те трое, рожденные от Двайпаяны, но признанные по закону сыновьями Вичитравирьи, Бхишма продолжал править страною Куру, и страна благоденствовала под его мудрым и справедливым правлением. Земля была плодородна, и громовержец Индра щедро дарил ей дожди. Сады цвели, леса изобиловали дичью, и народ жил счастливо и мирно, строго соблюдая завещанные от предков обычаи. Не было в стране грабителей и лихаимцев. Города богатели от торговли и ремесел. И, казалось, золотой век вернулся на землю. Когда же царские сыновья достигли совершеннолетия, Бхишма передал бразды правления Панду, ибо старший, Дхритараштра, был слеп. Спустя некоторое время Бхишма узнал, что царь Гандхары выдает замуж свою дочь, прекрасную Гандхари. Он послал за нею сватов для Дхритараштры, и повелитель северной страны, поразмыслив о могуществе и славе рода Куру, решил отдать свою дочь сыну Амбике, невзирая на его слепоту. И Гандхари прибыла в Хастинапур в сопровождении брата своего, царевича Шакуни. Выдав сестру с богатым приданым за Дхритараштру, наследник престола Гандхары, обласканный Бхишмой, вернулся на родину, а добродетельная Гандхари, как и предсказал Вьяса, родила Дхритараштре со временем 100 могучих сыновей и одну дочь. Между тем, в стране, где царствовал род Яду, близкий по крови роду Куру, объявлено было о свояамваре царской дочери Кунти. Некогда юная царевна приняла в доме отца своего, великого мудреца Дурвасаса, и услужила ему. И довольный мудрец отблагодарил ее, научив ее тайному заклинанию. Тем заклинанием дева могла вызвать любого из богов, дабы родить от него сына. Кунти вызвала Сурью, бога солнца, и от него она родила сына, равного богам красотою, а после того Сурья, даровав ей возвращение девственности, возвратился на небо. Но, боясь осуждения со стороны своих близких, Кунти положила тогда рожденного ею сына в корзину и бросила корзину в реку, и она поплыла по течению. Некий колесничий выловил ту корзину из реки ниже по течению и усыновил мальчика, и воспитал его. И долгое время никто из окружающих не знал, что Карна, так звали сына Кунти, сын бога солнца и царевны рода Яду. Когда же была объявлена свояамвара Кунти, в числе прочих царей пришел искать ее руки могучий Панду, подобный льву. И его она избрала из всех и стала его женою. Он отвез ее в Хастинапур. В то же самое время Бхишма отправился в страну Мадров. У царя той страны была дочь, равной которой красотою не было на земле. И отдав за нее огромные богатства, как выкуп за невесту, Бхишма привез ее в Хастинапур и выдал за Панду. Прекрасная Мадри стала его второй женою. У Кунти родилось трое сыновей. Их назвали Юдхиштхира, Пхимасена и Арджуна. Мадри же родила двоих близнецов, коим дали имена Накула и Сахадева. Все пятеро сыновей Панду с юных лет отличались благонравием и отвагой. И все пятеро были прекрасны обликом, подобные небожителям. Говорили, что не Панду был их отцом. Некогда проклятый отшельником за невольное прегрешение, он не мог иметь детей. Жены его породили сыновей от богов. Отцом Юдхиштхиры был Дхарма, бог справедливости. Отцом Пхимасены — бог ветра Вайю. Отцом Арджуны — Индра. Двое младших были порождены Ашвинами, небесными братьями, богами предрассветных сумерек, спасающими людей от бед и болезней.